«Для тебя, новичка?» — усмехнулся торговец. «За клинок из звездного металла 5000 золотых, без торга. Один клинок — год жизни в относительной безопасности или секунда против твари с поля брани». Цены были высоки, но и артефакт был не просто оружием, это был ключ к выживанию. Андрей снова посмотрел на меч и понял, он должен узнать больше об этом металле, потому что его сила могла стать фундаментом для создания того самого артефакта, способного выжигать магию из демонов, а может быть, даже открыть путь назад к людям. Чуть позже Андрей шел по каменным плитам главной улицы, стараясь не торопиться и не выглядеть слишком заинтересованным, хотя внутри все сжималось от напряжения. Город гудел своей обычной, на первый взгляд, рутинной жизнью. Где-то впереди ругались двое носильщиков из-за порванных ремней. Дальше молодой демон приторговывал сушеным мясом и какими-то пульсирующими гусеницами. Повседневность, скрывающая постоянную готовность к бою. Даже лавки здесь были выстроены так, чтобы их можно было мгновенно запереть изнутри, а на некоторых витринах он видел вырезанные в дереве знаки, напоминающие слабые защитные печати. Но сейчас его мысли были заняты совсем другим. Он шел к очередной лавке, в которой должно было продаваться снаряжение. Там продавали все для походов, от плащей и котелков до зачарованных фляг и пыльников, защищающих дыхание от ядовитых испарений. Андрей шел, слегка втянув голову в плечи, кутаясь в плащ, и при этом, как всегда, размышлял. «Показывать, что у меня есть хоть что-то ценное, сейчас глупо. Даже глупее, чем броситься в поле брани без оружия и сапог. Если кто-то хоть на миг подумает, что я владею артефактами, добытыми не в походе, то сразу заподозрят подвох. А потом начнутся вопросы. Кто ты? Откуда? Где взял? Кто привел?» Он почти усмехнулся, но удержал лицо в привычной маске скучающего прохожего. «Никакой демон, особенно оборванный, как я сейчас, не может просто так иметь при себе золото или тем более артефакт уровня кольца-хранилища, и уж точно не может позволить себе звездный металл. Если я вытащу это сейчас, они решат, что я вор, лазутчик или тот, кому смертельно не везет, а таких здесь не терпят. Их режут без лишних слов, и часто даже не в переулке, а прямо на улице, и никто пальцем не пошевелит, чтобы ему хоть как-то помочь». Он краем глаза отметил, что за его спиной кто-то мелькнул, двое демонов, шедших в противоположную сторону. Один что-то сказал другому, бросив короткий взгляд на Андрея, и парень тут же сделал вид, будто рассматривает вон ту лавку с латами и боевыми перчатками, из которых торчали костяные шипы. «Пока что я никто, просто один из тех, кто только намеревается отправиться на охоту за древностями, а значит, бедный, неопытный и, что особенно важно, неопасный, и так должно оставаться. До тех пор, пока у меня не будет причины показать, кто я есть на самом деле и чем я располагаю». Все так же размышляя, он миновал лавку с малахитовыми подвесками и странными жезлами, даже не задерживаясь. Впереди уже виднелась та самая лавка, которую он искал, лавка походного снаряжения. У входа лежали аккуратно сложенные рюкзаки, стояли большие кожаные бурдюки, стояли в штабелях ящики, обитые медью и укрепленные металлическими скобами. В глубине лавки на стенах висели плащи и магические тенты, что разворачивались в укрытие от кислотных дождей и магического ветра. Андрей замедлил шаг и чуть опустил голову. «Вот здесь мне и нужно закупиться, только самым необходимым, без роскоши, без намека на излишество, все как у остальных, не выделяться, а дальше в путь, на край света и дальше». Он вдохнул запах пыли, кожи и кованого железа, шагнул к лавке и в этот момент снова уловил на себе чей-то взгляд. Быстрый, скользящий, но слишком внимательный, чтобы быть случайным. Он знал, что за ним все еще следят, и знал, что малейший неверный шаг сейчас может стоить ему жизни. Эта лавка встретила Андрея приглушенным светом, запыленным воздухом, пропахшим шкурой, дымом и старым металлом. Под потолком, закрепленным на толстых деревянных балках, висели связки засушенных трав, не просто для запаха, но и как защита от паразитов и ядовитых испарений, которые иной раз можно было принести в складках одежды. На стенах ряды крюков и вбитых гвоздей, на которых висели аккуратно свернутые плащи, походные накидки, сумки, ремни, маски, фляги, ловушки, даже переносные тотемы и несколько типов зачарованных светляков, испускающих тусклый зеленый или фиолетовый свет. Сам торговец, старый демон с пепельно-серой кожей и костяными наростами на скулах, сидел на высоком табурете, облокотившись на стойку и неуспешно точил какой-то кривой нож. Он даже не поднял головы, когда Андрей вошел, лишь хрипло бросил. «Смотри, не трогай. Спросишь, покажу». Андрей коротко кивнул и молча начал осматриваться. И первое, что бросилось ему в глаза, это были самые разнообразные плащи. Они висели целыми рядами, разной длины и цвета, сшитые из кожи, шкуры или сплетенной чешуи. Один, серый с оттенком мха, был явно пропитан плетением маскировки, его ткань будто шевелилась, меняя оттенок в зависимости от угла обзора. Рядом висел черный, почти смоляной, с вкраплениями тусклого металлического блеска. Наверняка он скрывал запах владельца или сбивал с толку нюх чувствительных тварей. Были и более тяжелые варианты с вшитыми в подкладку щитами от простых проклятий, судя по небольшим ткацким символам на изнанке. На другом стенде располагались многочисленные ремни и портупеи. Андрей видел, как некоторые из них сделаны из широкой кожи, которая при ближайшем рассмотрении оказалась не просто шкурой обычного зверя, а с тончайшими бороздами. Это была кожа подземного червя, мягкая, но невероятно прочная. Некоторые из ремней имели застежки с вложенными в них маленькими рунными гнездами, в которых вставлялись жетоны, активирующие временные защитные эффекты, вроде отталкивания яда или создания тонкой брони на теле. Маски. Вот здесь Андрей слегка задержался. Целая стойка была отведена под дыхательные маски, шлемы и даже полнолицевые респираторы. Один из них, украшенный резьбой в форме раскрытой пасти, явно предназначался для путешествий в ядовитых болотах. Прозрачные вставки из странного полупрозрачного минерала, защищенные решеткой, дополнялись мелкой печатью, спаянной прямо в обод. Другой, совсем простой, почти кожаный мешок с фильтром из плетеных водорослей, дешевый, но работал, если верить табличке. Слева от масок находились походные фляги и бурдюки. Некоторые были зачарованы. Одну можно было наполнить и нести в ней до 50 литров жидкости, не меняя веса, который соответствовал пустому сосуду. Другая сохраняла температуру, держала и кипяток, и замороженное зелье. Одна с выгравированным символом ледяной змеи вообще якобы превращала любую воду в слабый целебный отвар, и, судя по выставленной цене, это было правдой. На дальних полках Андрей заметил ловушки и мелкие защитные тотемы, небольшие металлические пластинки с вбитой в них символикой, скрученные ивовые прутья с засушенными глазами в центре, стеклянные шары, внутри которых тлела медленно вращающаяся спираль. Их назначение было разным, от отпугивания определенных видов духа до автоматического срабатывания и создания мгновенной световой вспышки, способной ослепить ночных хищников. Отдельный угол занимали переносные шатры и спальные маты из плотной темной ткани, устойчивой к влаге, кислоте и механическим повреждениям. Шатры сворачивались в небольшой тюк и разворачивались сами при активации вложенного жетона. Все было рассчитано на выживание в самых неблагоприятных условиях. Наконец, внимание Андрея привлекли небольшие кулоны и амулеты, лежащие в запертой витрине у стойки. Это были дешевые изделия, часто даже без плетений, но некоторые имели остатки старой магии – амулеты от утомления, от легких чар, талисманы из зубов зверей, приносящие удачу. И хоть они были мало полезны в настоящем бою, вполне могли спасти жизнь, если повезет. Андрей медленно провел пальцами по стальному крючку на поясе, вздохнул и тихо пробормотал. «Все это нужно, хоть что-то из этого, но главное – не выделяться». Он знал, чем больше будет выглядеть подготовленным, тем больше будет к нему вопросов. Ему нужно было быть настолько обычным, насколько только будет возможно. Даже его покупки должны говорить о том, что он всего лишь бедный искатель, начинающий и берет только самое нужное. Так что, тихо хмыкнув, он поднял взгляд и кивнул старику за прилавком. «Есть что-то простое. Фляга, плащ, ремень. Без чар. Надежное. Дешевое». Демон слегка усмехнулся, поставил нож и отложил точильный камень. «Есть все. Если не умрешь в первую ночь, вернешься за настоящим добром». И Андрей знал, что так оно и будет. Потом он неторопливо перебирал снаряжение на одной из пыльных полок, где среди старых бурдюков, свернутых кожаных ремней и явно бывших в употреблении накидок, его взгляд зацепился за тонкий свернутый свиток, затянутый в потрепанную кожаную ленту. Бумага выглядела сильно поношенной, края были обтрепаны и заляпаны грязью, да и запах от нее шел стойкий, плесень, влага и кровь. Он осторожно развязал ленту и развернул свиток прямо на прилавке. «Что это?» Тихо пробормотал он себе под нос, разглядывая неровные, наспех выведенные линии, которыми была схематично изображена местность. До бумаги обозначались лишь внешние и пограничные земли, прилегающие к границе так называемого поля брани древних богов. Были схематично нарисованы руины, изогнутые ручьи, некие насыпи, помеченные символами, а кое-где стояли метки вроде «бездонная трещина», «место скопления падальщиков» или просто «не лезь». Он провел пальцем по одному из участков, где от некой точки расходились лучи, как будто взрыв или эпицентр чего-то серьезного. Там был едва различимый знак, похожий на древнюю руническую вязь. Ниже стояла обугленный купол. «Интересная штука», — заметил Андрей, не поднимая головы. «Сколько за нее?» В этот момент раздался низкий хрипловатый смех. Продавец, тот самый пожилой демон с костяными наростами на скулах, сидевший все это время, привалившись к стене, хмыкнул и сплюнул в сторону костяной чаши. «Ты, значит, один из тех, кто верит, что карту можно купить в лавке, как буханку хлеба?» Он медленно встал, опершись на витую трость, вскрапленными осколками кварца, и подошел к Андрею. За спиной послышался тихий смешок еще одного помощника в углу, того самого, что все еще возился с флягами. «Это...» — продавец постучал костяшкой пальца по свитку. «Это обрывок. Полезный? Возможно. Особенно, если не хочешь помереть в первой же яме. Но это даже не карта, а так, напоминание, что дураков в тех землях всегда было много. А настоящее?» Тут же спросил Андрей, не поднимая глаз. «Настоящая карта?» Демон засмеялся громче, зычно, с хрипами и даже постучал по деревянному стойлу кулаком. «Никто не продаст тебе настоящую карту, пацан. Ни за серебро, ни за золото. Такие вещи рисуются кровью и не один раз. Знаешь, сколько искателей сгинуло за каждой меткой, за каждой тропой, за каждым колодцем с питьевой водой?» Он ткнул пальцем в свиток. «Вот этот участок, видишь? Там трижды пропадали целые отряды, довольно многочисленные. Один вернулся. Хромой, одноглазный и немой. Только вот успел начертить кое-что, вот оттуда и пошло». Он обернулся к витрине, вытащил оттуда резной амулет с трещиной посередине и швырнул на прилавок. «А вот это то, что нашли на нем, когда он умер у ворот через 2 дня». Андрей кивнул, хмуро рассматривая карту. Он понимал, что это лишь намек. Карта не вела вглубь, не показывала артефактов. Но, черт побери, это было хоть что-то. Пусть даже просто для ориентира, для понимания того, куда не стоит идти в одиночку. «Возьму», — произнес он. «Конечно возьмешь», — ухмыльнулся демон. «Лучше с этим, чем без ничего. Даже если половина здесь чушь и домыслы, вторая половина может спасти тебе шкуру». Андрей свернул карту, аккуратно перевязал ремешком и сунул в поясную сумку, бросив за прилавок несколько монет. Продавец с шумом сгреб их, снова хмыкнул и добавил. «Запомни, новенький, если кто-то когда-нибудь приложит тебе точную карту глубинных зон...» Он медленно наклонился ближе и в голосе зазвучал рокот. «То либо он тебе просто врет, либо готовит тебя на заклание, потому что если она правдивая, то значит с ней ты умрешь последним, понял?» Андрей кивнул и вышел из лавки, чувствуя, как запах пота, кожи и старых чернил все еще цепляется за его одежду. Все еще ощущая под пальцами шероховатую текстуру старой карты, парень неспешно шагал по вымощенной грубыми плитами торговой площади, погруженной в свои мысли. Под ногами еле слышно попискивали мелкие камни, кое-где проступали старые пятна крови, впитавшиеся в камень так глубоко, что стали почти неотличимы от цвета самой мостовой. Этот город жил жадным, торопливым ритмом пограничного мира и умирал в нем тоже часто. Он медленно обводил задумчивым взглядом другие лавки, словно прорезанные в стенах укреплений, каждая из которых казалась одновременно и местом торговли, и укрытием на случай штурма. Широкие ставни, петли, покрытые слоем копоти, тяжелые дверные косяки с засечками защитных рун. Здесь ничто не строилось для красоты, все, даже витрина с амулетами, имело второе оборонительное назначение. На мгновение он остановился перед лавкой с подвешенными у входа пучками сушеных трав. Запах был терпкий, резкий, будто смесь сухой лаванды, жженой смолы и медных монет. Над входом висела табличка, покрытая тонкой паутиной. «Настой, зелья, мази. Без гарантии, но с верой». Внутри было темно. За прилавком в тени сидела невысокая демоница с кожей, будто из шершавого красного граната, и огромными глазами, которые казались слишком влажными, как у лягушки. Ее рука, увешанная кольцами и браслетами из когтей и костей, лениво поднялась в приветствие. «Глядишь, ищешь, не болеешь, но предчувствие дурное, да?» — сказала она сипло, почти не открывая рта. Андрей в ответ коротко кивнул и сделал вид, что заинтересован в покупке. Он медленно и вдумчиво перебирал бутылочки, вдыхал их ароматы, изучал вязь на наклейках. Настою против скверны кожи, для восстановления дыхания после ядовитых болот. Против метки крови, не действует на пятно древнего рода. Последняя надпись была особенно занятной. Он выбрал две маленькие бутылочки, одну с густой черной жидкостью, вторую с золотистым настоем, похожим на светящееся масло. За них он заплатил 3 серебряных, получив в придачу шепчущее предупреждение. «Если начнет жечь, не бойся, лучше жечь, чем гнить». Он улыбнулся краешком губ и покинул лавку, вновь оказавшись на шумной площади. Здесь витала смесь звуков, тяжелое дыхание ездовых тварей, крики торговцев, звон кованых кольчуг и хруст шагов по камню. Мимо прошел отряд искателей, 2 магов в странных шлемах и 4 крепких демонов с длинными копьями, покрытыми шрамами и высохшей бурой кровью. Все они смотрели перед собой, но один, самый младший, с серыми рогами, бросил на Андрея быстрый взгляд, полный настороженного интереса. В последнее время он слишком часто чувствовал на себе эти взгляды. Где-то в толпе кто-то определенно следил за ним. Может быть, страж, может, кто-то из тех демонов в трактире, а может и случайный скупщик, который ищет новичков с жирным кошельком и слабой охраной. Поэтому он прошел дальше, мимо лавки с походными щитами, за которыми прятались тела мутантских жуков, высушенные и закованные в железную оправу. Мимо палатки, где продавались свернутые коврики с наложенными рунами сна и защиты. И даже мимо стойки, где старик с черными червями вместо волос продавал письма домой, амулеты, способные передавать обрывки мыслей сквозь километры скверны, цена как за жизнь. Но Андрей не останавливался, он просто шел, не давая себе ни шагу в сторону от размышлений. «Если я пойду в одиночку, то стану потенциальной мишенью. Если присоединюсь к группе, то меня могут разоблачить. Единственный путь – быть среди, но вне. Найти способ двигаться рядом с другими, но оставаться самому себе хозяином». И сейчас ему нужно было придумать не просто маршрут, ему нужно было создать роль, образ. Кто он? Одиночка, странник, лекарь, погонщик, чудак с проклятием. Он должен был заранее продумать свою легенду, ведь за пределами этого города каждый неверный шаг может обернуться гниющим телом в кустах, если не хуже. Наконец он свернул в небольшой закуток между 2 лавками, где стоял древний высохший фонтан. Вода в нем уже давно превратилась в вязкую слизь. В этом месте Андрей присел на камень, достал одну из настоек, сделал вид, что нюхает ее, а сам продолжал оценивать карту в голове, которую постепенно выстраивал из обрывков слухов, наблюдений и того старого обрывка. «Сначала мне нужно добраться до урочища с каменными псами, потом через серую чащу, там влево к старой реке, дальше заброшенные руины, где обитают крылатые падальщики. Если повезет, я смогу миновать 3-ю гряду и выйти к самому краю пустоты». Он поднял глаза к небу, затянутому пепельными облаками, из которых свисали редкие капли серой мороси. Ветер принес звук, удары кузнечного молота и мягкое потрескивание рунических печей. Все в этом городе жило предчувствием опасности, и Андрей знал, время уходить постепенно приближалось. Но уходить нужно было правильно, в нужное время, с нужной подготовкой и, если повезет, без следа. Андрей неспешно шагал вдоль ряда прилавков на торговой площади, словно просто прогуливался, будто без цели. На самом же деле, каждый его шаг, каждый поворот головы был продуман. Он не просто ходил, он вслушивался, всматривался, впитывал. Словно хищник, притаившийся среди высоких трав, он выхватывал из воздуха отдельные фразы, полуфразы, обрывки обсуждений. «Говорю тебе, та яма с костями не просто так закрыта рунами, там печать древнего рода». «Половину группы разорвало, когда они сунулись в поганую расщелину». «Все, что с юга, черной гряды, смерть или хуже?» Голоса были разные, хриплые, сиплые, визгливые и даже шепчущие, будто кто-то боялся, что его услышат. В воздухе пахло пряностями, гарью и ветреной пылью. Караваны уже готовились к следующим походам. Ящеры рычали, сбруи лязгали, искатели ругались и договаривались, оценивая шрамы друг друга как резюме. Двинувшись дальше, Андрей все же замедлил шаг перед одной из лавок, где пожилой демон с лицом, испещренными знаками скверны, продавал копии амулетов. Дешевые, сделанные кустарно, но имитировавшие защиту от духовных яств и заклинаний зеркального пустоцвета. Он даже не стал ничего спрашивать, просто постоял, подслушивая, пока один из искателей спорил с продавцом, доказывая, что амулет с прошлого похода просто треснул при первом же прикосновении к двери ловушки. Именно такие разговоры давали пищу для размышлений. Все это место жило одним – охотой, смертью и даже наживой. Здесь не было места случайностям. И если он хотел выжить, ему нужно было перестать быть одиночным охотником в глазах окружающих. Когда он вернулся на постоялый двор, солнце уже скрылось за кровавыми тучами. Над городом нависала густая пелена предвечерней серости, которая ложилась и на крыши, и на мостовую, и на лица. Главный зал таверны, как всегда, дышал теплом, тяжелым запахом копченого мяса и пролитого пива. Андрей привычно прошел мимо стойки к своему угловому столу, где можно было сидеть спиной к стене и видеть большую часть зала. Он не стал звать служанку, пусть это выглядело так, словно он просто отдыхает, а не наблюдает. Он устроился поудобнее, вытянув ноги и прикрыв глаза, будто задремал. Но его слух работал, а внимательный взгляд цеплялся за каждое движение. И тут он заметил знакомые силуэты. Это были те самые пятеро демонов, с которыми он прибыл в одном караване. Они сидели чуть в стороне, но теперь уже не одни. С ними как раз разговаривала троица других искателей. Те выглядели гораздо опытнее, доспехи с трофеями, испещренные боевыми рунами. Клинки, изъеденные тварями и временем. Взгляды, в которых плескалась ледяная самоуверенность. Один из них, рыжевато-коричневый с татуировкой на пол лица, держал в руках потрепанный свиток, который демонстративно развернул перед потенциальными новобранцами. «Смотри сюда. Вот она, старая тропа к развалинам магического города. Мало кто ее знает, мы наткнулись на упоминание в храме Древнего Гласа. Там ловушки, да, но если пройти ее, то попадешь в сердце руин. Там даже маги света погибают, не успев вытащить артефакты». Андрей не слышал всех слов из их разговора, но все видел по глазам пятерых демонов. Они смотрели на карту с нескрываемым интересом, но в их взглядах читалась и тень сомнения. Все происходило слишком гладко, слишком охотно. «Их используют», — понял Андрей. «Эти трое просто ищут пушечное мясо на ту часть похода, где риск максимально высок. А если с ними что-то случится, никому дела не будет. Никто не вспомнит имен, никто не вернется за телами». Подумав об этом, он тихо выдохнул, подобное он уже видел и в своей прежней жизни, и в первых шагах по этому миру. Всегда находятся те, кто строит планы на чужих костях, а здесь, в Нижнем мире, это стало настоящим ремеслом. Найдя удобное место в зале постоялого двора, куда все-таки вернулся, он откинулся на спинку свободной скамьи и закрыл глаза. Печати в его сумке, амулеты, свитки, костяной кинжал – все это было бесполезно, если он не продумал, с кем и как он будет идти в те земли. Нужна была маска, нужна была роль, но прежде всего нужно было понять тот факт, кто из этих искателей глупец, кто хищник, а кто может оказаться редкостью, союзником по необходимости. И пока демоны, не ведая о том, что кто-то уже читал их лица, продолжали обсуждение условий похода и дележ добычи, Андрей в тени у стены погружался в расчеты и холодный анализ. Путь приближался, и он должен был быть готов к тому, чтобы не просто выжить, а вернуться с чем-то, что изменит все. Двое демонов, что до этого сидели в противоположном углу зала, переглянулись, едва заметно кивнули друг другу и неторопливо встали. Один был высокий, с изогнутыми назад рогами и гладкой чешуйчатой кожей, на которой играл желтый свет от факелов. Другой пониже, коренастый, с серой плотной кожей, на которой были выжжены узоры, явно боевые, возможно, даже клановые. Словно бы случайно они направились к столику Андрея и, не дожидаясь приглашения, просто уселись напротив, изобразив на лицах расслабленные, даже дружелюбные выражения. Он понимал одно – начинается. Первым заговорил рогатый. «Ты, дружище, наверняка новичок, это видно. И давай уж скажем честно, не из здешних мест, верно? Но ты везучий, везучий, как тысяча проклятых лягушек, потому что...» Он наклонился вперед, понижая голос до доверительного шепота. «У нас в группе как раз не хватает одного, только носильщика, ничего больше». «Да-да». Тут же подключился второй, коренастый. «И это тебе не какие-то обманные истории. У нас уже есть карта, проверенная, и проводник есть, и даже договор с одной из крепостей, куда мы можем принести добычу. Нам всего-то нужен один, кто бы мог тащить трофеи, а ты выглядишь...» Он быстро окинул Андрея взглядом. «Как тот, кто понимает, что к чему». Андрей медленно поднял на них взгляд, холодный, спокойный, и промолчал. Ни одного слова, ни жеста. Это их не смутило. «Слушай, мы уже ходили туда, не раз. Да, бывает трудно, но...» Рогатый подался ближе. «Ты не представляешь, что лежит прямо под ногами. Иногда ты находишь амулет, и он стоит больше, чем вся твоя жизнь. Или кость древнего титана, или кусок ритуального металла». «Звездного», — вставил второй с довольным видом. На нем даже кровь шипит, когда капаешь. А теперь вот, подумай. Снова заговорил первый. У нас есть опыт, есть план, есть боевые, а ты, ну, ты можешь разбогатеть за один поход. Только один, потом делай, что хочешь. С этими деньгами можно город купить где-нибудь в горах. Они оба смотрели на Андрея, как стервятники на умирающего путника в пустыне. Улыбки не сходили с их губ, но глаза были холодные, внимательные. Они не видели в нем ни союзника, ни собрата, только инструмент или пешку. Андрей все еще молчал, но внутри него уже работал прохладный механизм рассудка. Вся эта сцена была типичной, слишком типичной. Он слишком много слышал историй, чтобы не распознать. Проверенная карта почти наверняка поддельная. Договор с крепостью, даже если и существует, они в нем явно пешки. Нужен просто носильщик. Лживый эвфемизм для слова «приманка» или «мясо». И еще одна деталь буквально резала ему слух. Они не спрашивали, умеет ли он драться, не интересовались они и его магическим потенциалом. Им был нужен не союзник, им был нужен расходник. «Ну, что скажешь?» Все же, не выдержав его молчания, спросил Рогатый, уже начиная терять терпение от молчания. Андрей поставил свою кружку на стол, глядя прямо на нее. Потом медленно, очень медленно поднял взгляд, спокойный, тяжелый, как зимняя вода в омуте, и, слегка наклонив голову на бок, словно бы изучая их и с тем же безмолвием, медленно пожал плечами. Как бы между делом, без интереса, жест, в котором читалось «Мне все равно, делайте, что хотите, но я не с вами». Это было не отказом, это было отстранение, словно Андрей не считал их достаточно важными даже для ответа. На мгновение в лицах демонов мелькнуло раздражение, но потом Рогатый усмехнулся, словно вспомнив, что сидит не с равным, а с простым носильщиком. «Ладно, молчун», — глухо проговорил он и поднялся. «Мы сделали тебе предложение. Один раз. Второго не будет. Жаль, конечно. Очень жаль». Эхом откликнулся второй, скаля клыкастую хмылку. После этого они ушли, не оборачиваясь. Растворились среди других столов, среди криков, шума, запахов и перешептываний. А Андрей остался сидеть в своем углу, все так же один, все так же в тени. Он знал, еще несколько дней начнутся предложения другого рода, более жесткие, но он был готов. И теперь у него была еще одна проверенная схема, по которой действовали такие охотники. Возможно, позже он сам сможет использовать ее против них же. Не успели предыдущие рекрутеры скрыться среди толпы в зале, как их место у стола Андрея без лишних церемоний заняли новые гости. Тоже демоны, тоже с улыбками, но уже другого толка. Они выглядели чуть чище и чуть цивилизованнее предыдущих. Мужчина, высокий, узкоплечий, с длинным лицом и длинными пальцами. На его голове не было ни рогов, ни шипов, только аккуратный узор пепельно-серых татуировок, стекающий от висков к шее. Женщина, пониже, крепко сбитая, с прищуром охотника. У нее на поясе висел массивный нож, рукоять которого была украшена зубцами какого-то ядовитого существа. На плечах потертый походный плащ с затертыми плетениями маскировки. Они были искателями, настоящими, или, по крайней мере, неплохо играли эту роль. «Мы не хотим тратить твое время», – заговорил первый мужчина, загибая пальцы. «Только коротко. У нас есть информация и путь». «И не просто информация», – тут же подхватила женщина. «Фрагмент древней карты. Настоящий. Найден в одной из пещер в Шепчущем пределе. Мы его проверяли. Он показывает точное расположение древнего храма. Возможно даже, что это могильник бога». Андрей медленно отставил кружку и чуть приподнял голову, не для того, чтобы выказывать интерес, а внимание. Он продолжал сидеть молча, изучая их голоса, повадки, жестикуляцию. Эти двое были не воры, как предыдущие. Скорее, охотники на дураков, но с очень хорошо натянутой маской профессионалов. «Мы не гонимся за медью и осколками», — продолжал говорить демон с татуировками. «Нам нужно только то, что по-настоящему ценно». «Мы не делаем ставку на толпу», — добавила женщина. «У нас группа малая, сплоченная. Маг у нас уже есть, тот, кто может держать плетение. Теперь нам нужна поддержка или тот, кто хотя бы умеет не мешать им работать». Андрей с легким прищуром смотрел на то, как женщина показательно достала из складок плаща треугольный фрагмент карты и аккуратно разложила его на столе. Кусок пергамента с выцветшими чернилами и тисненными символами. На нем можно было разглядеть часть круга, несколько изломанных линий и символ, похожий на стилизованную голову быка с тремя глазами. Вокруг шли заметки на языке, очень близком к языку той самой пагоды в долине. «Вот здесь». Женщина, фактически не глядя, ткнула пальцем в карту. «Явно будут находки. Это один из внешних залов. Мы уверены, что это либо храм, либо усыпальница древнего. И если мы правы...» Она замолчала, давая эффекту сказанного осесть в воздухе. Демон с татуировками наклонился вперед и закончил за нее. «Там могут быть останки бога или что-то к ним имеющее отношение. Кровь, кость, рог, глаз, хоть что-то. А из этого можно сделать артефакт, который обеспечит твою силу на века». Андрей все еще не реагировал, но через пару ударов сердца все-таки медленно нахмурился, потом приподнял бровь и негромко, но с ледяной ясностью спросил. «Серьезно? Боги умирают? И их хоронят, как обычных разумных?» После его слов женщина чуть смутилась буквально на секунду, но быстро собралась. Мужчина выдержал паузу, усмехнулся и ответил. «Конечно, все умирают, даже боги. Это же поле брани древних богов. Кто-то здесь пал, что-то осталось. Местные называют это просто осколки падших». «Некоторые», — добавила женщина, — «даже верят в то, что их душа не умирает, а их плоть становится вместилищем силы. Мы не лезем в верование, мы просто хотим эту самую плоть найти». После этих слов Андрей медленно откинулся на спинку скамьи и снова посмотрел на карту. Слишком много говорили, слишком быстро и слишком легко делились тем, что, по их словам, стоило десятков жизней. Даже если это была правда, зачем они делились ею с ним, с неизвестным, молчаливым псевдодемоном, которого еще вчера не было в городе? Ответ был прост – они не делились, они заманивали. Потому что либо храм действительно существовал, и им нужен был еще один идиот для мясорубки, либо этот обрывок карты – банальная фальшивка. Либо трофеи уже давно украдены, а они искали тех, кого можно продать по дороге назад, как живой груз, или использовать как наживку для приманивания кого-то очень опасного. Немного подумав, Андрей чуть склонил голову, снова выдавив привычный жест. Легкое пожатие плечами, пустое и невесомое, как вздох, ни да, ни нет. Он снова взял кружку и медленно отпил, как будто беседа утомила его. Они ждали секунду. Другую. Потом демон с татуировками вздохнул и аккуратно свернул карту обратно. «Ты подумай, мы еще в городе 2-3 дня будем, потом уйдем в поход. Если надумаешь, спроси про нас у хозяина, мы отметились». После чего их шаги растворились в шуме зала. Андрей остался один, снова, но теперь сознанием. Легенда о мертвых богах и намеком на то, что где-то под землей в этих запретных землях действительно покоится что-то, что не должно было пережить войну. Он медленно взглянул на свою кожаную сумку. Внутри нее находились заранее подготовленные им печати, артефакты и вопрос, который он теперь не мог игнорировать. А если они были правы? Андрей все так же оставался за своим столом, внешне спокойный, погруженный в раздумья, будто бы обдумывал все, что ему только что рассказали. Он неспешно ел, пил, чуть поморщившись от местной настойки, и с виду казался таким же уставшим и потерянным, как любой новичок, впервые оказавшийся в подобном месте. Но внутри он был насторожен до предела и внимательно слушал. Он подмешал себе в ухо еще утром одну из своих заготовленных настоек – эликсир слуха, мутный флакон с серебристым осадком, усиливающим восприятие звуков на короткое время. Побочный эффект – звон в голове и усталость в глазах, но сейчас это было более чем оправдано. И вот чуть сбоку, в зале, за перегородкой и полуспущенным гобеленом, он уловил знакомые голоса. Это были те самые двое, что минуту назад попытались убедить его присоединиться к их группе. Они не ушли, просто отошли за перегородку и теперь переговаривались между собой, очевидно, не подозревая, что их могут услышать. Голос женщины был слышен прекрасно, чуть глухой, с хрипотцой. «Говорю тебе, он не выглядит как идиот, которого можно взять за нос». «Ну да, слишком тихий, слишком спокойный». Тут же отозвался второй демон с татуировками. «И слишком наблюдательный. Ты видела, как он двигается, как ставит ноги?» «Видела, но ведь и обычный наемник мог бы так двигаться. Или разведчик?» «Ага, только вот он один. И ни с кем не говорит, не спрашивает, не сует нос, не просится в отряд, даже не ищет карту, понимаешь?» «Может, он просто трус?» – предположила женщина. «Или...» Мужчина помолчал, а потом добавил уже шепотом. «Или у него есть своя карта». «Что?» «Ну а как иначе? С чего бы ему вообще быть здесь? Он ведет себя так, будто что-то знает. Куда идти, что искать. Как будто он уже был близко или кто-то дал ему информацию». Услышав это, Андрей даже не вздрогнул, но его глаза медленно сузились. Где-то в груди медленно пополз холод. Это было неприятное чувство. Не страх, но ощущение просчета. Он слишком долго держался особняком, слишком точно подбирал маску. Но, как оказалось, и слишком аккуратный игрок тоже вызывает подозрения. В мире, где каждый за что-то цепляется, беззвучие уже заявка на тайну. «Если у него и правда есть карта», — продолжал мужчина, Ее либо надо забрать, либо проверить, что он вообще знает. «Думаешь, его стоит прощупать?» – тихо спросила женщина. «Возможно. Если завтра он все еще будет сидеть в этом зале и никуда не пойдет, я сообщу Кайру. У него есть опыт в таких делах. Он у кого хочешь язык развяжет». Женщина глухо хмыкнула, и кто-то стукнул кружкой по дереву. Андрей же все так же не двигался, просто продолжал жевать, ни разу не взглянув в сторону перегородки, но внутри его внимание напряглось до предела. Кайр, имя которого он не знал. Но с тем, как оно было произнесено, было понятно, что это не торговец. Это был тот, кто разговаривает с ножом в руке. Мысленно хмыкнув, Андрей медленно поставил на стол перед собой опустевшую кружку, и первый раз за весь день его губы дрогнули в почти невидимой ухмылке. Он не знал, была ли у них правдивая карта, или все просто обычный и очень дешевый обман. Но теперь точно знал, за ним следят, его считают опасным или полезным, но и то, и другое было смертельно рискованно. Немного погодя, он все так же сидел в том же самом углу зала, не меняя позы и по-прежнему деланно равнодушный. Но теперь внутри у него работал холодный, почти механический расчет. Из-за всех этих умников он понял одно – тянуть время ему было больше нельзя. Его появление в этом городе, слишком тихое и незаметное, уже начало вызывать подозрения. А если дать местным слишком много времени, то они начнут копаться в вопросах. И тогда даже его безупречная маскировка может не спасти. Он нужен был себе только живым, а значит, надо исчезнуть. И быстро. Уйти – это не просто встать и выйти. Нет, здесь, в Нижнем мире, уйти – это спланировать побег на шаг вперед от ножа, который еще не занесен. Слишком многое здесь зависело от пустяков, от того, кто увидит тебя на улице, от того, в какую лавку ты зайдешь и что купишь. Даже то, в каком порядке ты свернешь на перекрестках, могло привлечь или оттолкнуть интерес. Андрей вздохнул и медленно откинулся на спинку стула. Время было, и пока ночь еще хранила этот город, он начал прокручивать в голове план ухода. Уйти утром до рассвета, до шума. Он знал, что ворота, ведущие на территорию поля брани древних богов, открываются рано. Караваны, наемники, одиночки и искатели. Многие уходят еще до рассвета, чтобы успеть пройти опасные зоны в светлое время. Именно туда, к этим юго-восточным вратам, он и пойдет. Но не с вещами в рюкзаке, не при полном снаряжении, так идут только подготовленные группы. Или одиночки, которые уверены в себе настолько, что автоматически вызывают интерес. Он же уйдет почти налегке, с виду. Все будут думать о том, что у него при себе только еда и вода и запас целебных настоек, а снаряжение для дальнейшего похода он якобы добудет уже в пути, используя спрятанные артефакты и печати. Вот только где я смогу достать все это, не засветив себя, весьма сложный вопрос. Андрей еще раз пробежался мысленно по улицам, лавкам и базарам, что он успел изучить за последние дни. Лавка у третьего перекрестка, напротив дома с каменными барельефами. Старая торговка с глазами, как у ящерицы. Она не задает вопросов. Там можно взять сухие лепешки, концентраты, сушеное мясо и концентраты из грибов. Все упаковано в плотные свертки, легкое, без запаха. За углом от нее безымянная лавка с зельями, где продают дешевые, но работающие противоядия, жаростойкие настойки и микстуры бодрости. Сама хозяйка, немая, торгует жестами. Прекрасно, лишних разговоров не будет. А воду? Воду можно набрать у городского фонтана, неподалеку от южной стены. Там же стояли и уходящие в поля, так что никто не удивится тому, что кто-то весьма старательно набирает воду в свою флягу. С этими запасами он сможет уйти на 3-4 дня вглубь той самой опасной территории, не вызывая вопросов. Их всех это сильно удивит. Его уход будет неожиданностью. Для всех этих местных охотников, которые уже заподозрили в нем что-то важное, его внезапное исчезновение до того, как они пытаются завербовать или прощупать его, станет раздражающим провалом. Ни допроса, ни шанса добраться до артефактов, ни карты, ничего. А если кто-то попытается пойти следом, ну что же. Мысленно оскалившись, он повернулся своим задумчивым взглядом к окну. За ним лежала тьма, наполненная пепельным воздухом предрассветия. Туда, за городскую стену, не пойдет никто без подготовки, и даже если пойдут, он будет впереди. Подумав об этом, Андрей тихо выдохнул. Завтра он уйдет, и даже если этот город забудет о нем через день, там, в глубине древней земли, начнется настоящая история.